чтобы раздобыть денег на эту новую поездку, Гоген и Лаваль вернулись в Колон. Лаваль решил писать портреты. «За них здесь хорошо платят», — писал Гоген. 500 франков и работы сколько душе угодно, конкурентов нет. Только писать портреты надо в определенной, очень скверной манере. Сам Гоген на это согласиться не мог и предпочел наняться землекопом на строительство канала. Колон был не слишком привлекательным местом для житья. За 2 года до приезда Гогена во время революции почти все здешние дома сгорели. Теперь посреди мусорных куч и грязных, источавших зловоние луж, стояли жалкие бараки. В грязи копошились крысы, красные в синих пятнах, крабы и змеи, приползавшие из леса, который начинался сразу за последними домами. В 6:30 утра Гоген отправлялся на стройку. До 6 вечера он не выпускал из рук лопаты. Изнурительный труд в сырости, в духоте, настолько насыщенной влагой, что кусок кожи за несколько часов покрывался плесенью, да и ночью мудрено было отдохнуть, заедали москиты. Говорили, и это была правда, что каждый метр железной дороги от Колона до Панамы, построенный за 30 лет до этого, был оплачен человеческой жизнью. То же самое можно было сказать теперь о канале. Желтая лихорадка, малярия, дизентерия косили рабочих и инженеров. Треть нанятого персонала уже была больна. Опасность заражения была так велика, что капитаны кораблей запрещали членам своих экипажей сходить на берег в колонии. Гоген хотел казаться оптимистом. Смертность здесь не такая ужасная, как рассказывают в Европе. Негров ставят на тяжелые работы, и среди них из 12 умирает 9, но среди белых умирает только половина. Однако вскоре приступ желтой лихорадки свалил Лаваля. Это были драматические минуты. Во время одного из приступов Лаваль пытался покончить с собой. Гогену приходилось бодрствовать у его постели и стараться, насколько это возможно, лечить его гомеопатическими средствами. Он чувствовал, что сам слабеет, отравленный болотными миазмами на канале, но крепился. Продержаться бы 2 месяца, и тогда у него будет достаточно денег, как землекоп он получал 150 пиастров в месяц, чтобы уехать с Лавалем на Мартинику. Обстоятельства помешали осуществить этот план, по всей вероятности, не очень разумны. Работы на канале продвигались значительно медленнее, чем предполагалось. Компания выпускала один заем за другим, но охотников на них находилось все меньше. Последний выпуск не был покрыт. Из Парижа было отдано распоряжение приостановить некоторые работы, рабочих стали увольнять. Гоген пострадал одним из первых. Решение было принято быстро. С первым же кораблем, идущим на Мартинику, они с Лавалем уехали из Колона. У обоих художников не оставалось ни гроша. Приехав в Сен-Пьер, еще прямо на набережной, они продали с аукциона свои часы и устроились на берегу моря в 2 километрах от города в негритянской хижине. «Это рай по сравнению с перешейком», — восклицал Гоген. «В общем, все хорошо, что хорошо кончается». Как писал Лаваль в письме к Пигодо, «будь у нас побольше монет, вели бы мы здесь райскую жизнь». Перед хижиной Гогена и Лаваля тянулся песчаный пляж, окаймленный кокосовыми деревьями и пальмами. Целыми днями, болтая и напевая, по нему ходили взад и вперед цветнокожие люди. Женщины несли на голове тяжести. Закутанные в разноцветные тряпки, они двигались плавно и небрежно, покачивая бедрами и ни на минуту не прекращая болтовни. «Не думай, что это однообразно. Наоборот, разнообразно и очень», — писал Гоген жене. «Не могу описать тебе, как восхищает меня жизнь во французских колониях. Уверен, что ты отнеслась бы к ней так же. Надеюсь, что когда-нибудь ты приедешь сюда с детьми. Не ужасайся. На Мартинике есть коллежи, и здесь с белыми нянчатся, как с диковинкой». Он рассказывал жене, как 16-летняя негритянка, ей-богу, прихорошенькая, прижала к своей груди плод гуавы, и когда он лопнул, подарила его Гогену. Какой-то мулат объяснил Гогену, что это любовное кокетство, и этот плод был приворотным средством.